Медленно вступаю на него. Понимаю, что нужно пройти в центр. Делаю несколько шагов вперед, оглядываюсь. Но ничего не происходит. Неожиданно меня слепит странная вспышка. Стараюсь проморгаться, чтобы восстановить зрение. И вдруг все тот же бесстрастный голос у меня в голове. «Убей!» И все. «Никаких, иди!» «Просто убей!» «Да вы издеваетесь!» Мысленно протянул я. И тут я чувствую смертельную угрозу, накатившуюся на меня со спины. Резкий разворот. Но я не успеваю. Последнее, что я замечаю, это чья-то темная когтистая лапа, мгновенным ударом отправляет меня на тот свет. «Убей! Убей! Убей!» Сначала противники появлялись поблизости от нового круга возрождения. Потом вблизи каменного круга никого из них не осталось, или они перестали появляться, но в голове все так же звучала та же самая команда «Убей». Но было непонятно, что от меня хотят получить. Однако я быстро догадался проверить ту путеводную нить, что привела меня к второму кругу возрождения. И я заметил десятки и сотни тысяч подобных нитей. Толстые и тонкие, разноцветные, полупрозрачные, ясно и четко видимые, яркие или еле заметные. Но как только мое внимание концентрировалось на любой из них, в голове сразу же начинал звучать голос «Убей!» «Из меня готовит палача», приближаясь к очередной цели, почему-то подумал я. Я не знал, кто такой палач и откуда в моей голове в принципе возникла данная мысль, но именно глядя на свою будущую жертву, я подумал об этом. На поляне передо мной сидела маленькая девочка, собирающая в корзинку какие-то цветы. И впервые я сознательно пропустил одну из нитей, отворачиваясь и собираясь найти другую цель. Только вот наказание не заставило себя долго ждать. Уже в следующий миг я оказался в круге возрождения, и даже не почувствовал момента собственной смерти. Девочка, на меня напала она, это был единственный разумный вывод. Я сначала пытался осознать эту мысль, но потом до меня дошло. Все, с кем я встречался в этом перевернутом сумасшедшем мире, представляли неимоверную угрозу и опасность. И если что-то или кто-то у меня тут вызвал любое иное чувство, то он или она представляет еще большую опасность, чем можно представить. А потому я вернулся на поляну. Мне требовалось понять, почему я ничего не чувствую по отношению к ней, как она сумела скрыть свой уровень угрозы и ту опасность, которую представляет. Но как только что-то выдавало мое присутствие, я погибал. Однако я возвращался туда снова и снова, до тех пор, пока не почувствовал это. Смерть всю поляну накрывала ощущение смерти, и ее источником служила та самая девочка, что мирно сидела в траве и собирала цветы. «Да кто же ты?» – мысленно прошептал я, и чуть сам не умер от страха и неожиданности, когда услышал тихий шелестящий голос в ответ: «Убей!» И это сказала она, сидящая передо мной малышка, прямо взглянув мне в лицо. А в следующий миг на меня накатила какая-то белесая пелена, и я вновь оказался в круге возрождения. Вот так я впервые встретился с теми, кого невозможно уничтожить физическим или иным материальным способом, и потому мне пришлось искать что-то иное. Ведь приказ в голове все так же неуклонно звучал: «Убей!» Я научился определять нити, ведущие к таким противникам, и пока обходил их стороной, у меня не было способа справиться с ними. Однако я понимал, что подобный способ должен быть, иначе бы все остальное оказалось бессмысленным. Не знаю, как долго я бродил по этому новому и не менее непонятному и жуткому миру, чем предыдущий, но обычных противников у меня не осталось, и с каждой моей смертью они перестали вновь появляться, как это, в конце концов, произошло с монстрами и противниками вблизи круга возрождения. «И что мне делать?» – мысленно прошептал я, в очередной раз воскреснув, и уставился вдаль. С этого круга возрождения открывался вид на далекий утес. Мне нравился этот вид, жаль, что не удавалось им полюбоваться вдосталь. Но сейчас я понимал, что спешить бессмысленно. Я опять буду биться головой о стену. «Черт!» – уже в который раз подумал я, откуда все эти выражения. Я не помню ни своего имени, ни того, кем был когда-то, если это когда-то вообще существовало, но откуда при этом лезет все это. И я резко встряхнул головой: «Черт!» И неожиданно вновь та самая пустота, превращающая меня в комок из густок пульсирующей и нарастающей боли. «За что?» — мысленно прошептал я. «Я ведь не собирался останавливаться, просто пока не знаю, как мне двигаться дальше». И вдруг я услышал все тот же бесстрастный голос: «Именно поэтому ты должен получить ответ». А в следующий миг меня вновь накрыли океаны боли, которые накатывали на мое сознание. И длилось это, на мой взгляд, даже больше, чем я провел времени суммарно в этом и прошлом мирах, а потом я все так же очнулся лежа на холодном камне круга возрождения, убей. Но в этот раз было и небольшое отличие, как минимум мне стало известно, что необходимо сделать для уничтожения подобных существ. Непонятный мир, неизвестно, когда. Это последняя нить, негромко произнес я, глядя в направлении, ведущем к той самой поляне. Ну, кто мог предположить, что первое встреченное мной существо, требующее работы на уровне структур мироздания, как я их сам стал называть, или метрических структур, как они именовались в тех знаниях, что мною получены на круге возрождения, окажется и самым опасным из тех, кого было возможно встретить в этом мире. И этим существом была та самая девочка. Девочка, не просто олицетворяющая собою смерть в прямом смысле этого слова, а являющаяся ее единственным и истинным материальным воплощением. И вот сейчас мне предстояло новое, или скорее, очередное сражение с нею. Это был уже 3000 или 4000-й мой заход, в этом мире не осталось никого, кроме нас с нею. Странно, но мне показалось, что и ей самой уже давно надоело возиться со мною. Ведь с некоторых пор она начала говорить и не просто говорить, а объяснять, в чем же состоят мои ошибки. Правда, делала она это несколько своеобразно, удерживая мою жизнь на самой грани перехода к кругу возрождения. Это доставляло невыносимую боль, но при этом позволяло ей сказать мне несколько слов. Странным еще было то, что начинала говорить она лишь когда я готов был отправиться на перерождение, а никак не до начала сражения. И вот я вновь на поляне перед нею, расфокусирую свое сознание. Я очень долго вырабатывал умение ведения структур мироздания. Без него невозможно выполнять хоть какие-то манипуляции с ними. И вот теперь я вижу ту сложную сеть, что оплела пространство передо мной. Полностью отключаю зрительное восприятие. Как оказалось, в сражениях с такими полностью магическими, что это за магия, непонятно, но я почему-то упорно именую их магическими сущностями, оно только мешает или вносит некорректное понимание сути и взаимосвязи, и потому мне очень долго пришлось учиться жить, ориентируясь только на ведение этих метрических структур. Кстати, те самые путеводные нити, благодаря которым я выбрался из первого мира, или находил своих противников в этом, это энергетические каналы, и они являются частью структур мироздания, и сейчас для меня разыскать их не составляет большого труда. Правда, на текущий момент и разыскивать-то особо некого. Единственный мой противник сидит напротив меня, и потому сейчас я не обманываюсь внешним видом девочки. Настолько сложной и многомерной структуры мне видеть здесь не приходилось. По факту, сложность и многомерность структуры как раз и определяется уровнем ее развития. И не обязательно она может быть огромной и раскидываться на километры. Структура любого существа – это как его сильная, так и слабая сторона, а потому все наиболее опасные особи, с которыми мне пришлось иметь дело, старались максимально ее замаскировать, а уровень угрозы этой малышки, если я могу рассмотреть только видимую часть ее структуры, должен неимоверно зашкаливать и быть значительно больше того, что я себе представляю, или даже воображаю, но именно с нею мне и необходимо разобраться, и как я уже давно понял, мне необходимо получить доступ к той части структуры этого материального воплощения смерти, что скрыто от меня. Так у меня появится хоть какая-то реальная возможность противостоять ей. По идее, мне и необходимо-то всего лишь дестабилизировать ее ядро или разрушить до 60% всей структуры, и тогда мой противник как физически, так и на метрическом уровне будет уничтожен. Но это проще сказать, чем сделать. Что я могу? Я постарался проанализировать то неисчислимое количество поражений, что уже испытал. Как отбить первый удар, мне известно. Как ответить, чтобы дожить до второго, я догадываюсь. Куда придет и будет нацелен следующий удар, у меня есть предположение. Так, я мысленно остановился, как и куда, все это хорошо, но откуда? Неожиданно в моей голове раздался ее голос, и впервые она заговорила со мной до начала нашего сражения, вернее очередной моей смерти. Наконец-то ты стал думать в нужном направлении, а я уже и надеяться перестала, а в следующий миг я погиб. Но даже этого краткого мига мне оказалось достаточно, чтобы засечь активацию части структуры моей противницы, на которую я раньше не обращал совершенно никакого внимания, ведь она никак не участвовала ни в атакующих, ни в защитных действиях. Но сейчас я понял, как мне поступить, и что необходимо сделать. Да, с первого раза у меня ничего не получилось, и со второго тоже, но я сумел все же заблокировать активацию подозрительного сегмента структуры. Потом был второй, который активировался вслед за первым, потом был третий. Потом до меня дошло, что в структуру может быть встроена целая защитная цепочка, или более мелкая структура, которая выполняет аналогичные функции. Со временем, я вычислил их все, и вот новый бой. Отключаю, отключаю, блокирую, блокирую, отключаю, дестабилизирую, блокирую, отключаю. И неожиданно не могу понять, а где, удивленно оглядываю пустую поляну, и только тут до меня доходит. Я выжил, ни о какой победе в этом случае речи идти не может, с тем количеством смертей, что ее сопровождало, моих смертей. А в следующее мгновение прямо по центру поляны появляется еще один каменный круг. Спокойно иду в его сторону. Вспышка. И в моих мыслях я слышу голос той самой девочки, которой все тем же спокойным, но при этом приятным и каким-то тихим голосом говорит мне: «Иди и убей». После чего круг под моими ногами будто растворяется в воздухе, оставив после себя лишь слегка примятую траву. И я понимаю, никакого нового возрождения не будет, но я четко вижу нить, указывающую точное направление, в сторону которого мне нужно двигаться, и я делаю шаг вперед. Непонятный мир, неизвестно, когда, опять новый круг. Позади годы, столетия, тысячелетия непрестанных битв, сражений и убийств, миллионы смертей, чужих смертей. В этот раз нить была до невозможности странной и необычной. Как оказалось, она не указывала в направлении другого круга возрождения. Нет, она вела меня от одной цели к другой. При этом иногда она распараллеливалась, то снова превращалась в одну линию, но при этом всегда вела к следующей цели. Цели, которую я должен был уничтожить. Я сражался с животными и людьми, незаметно проходило время, менялись эпохи, а я все шел от одной цели к другой. Доисторические времена, средневековье, время оружия и пороха, время космических перелетов, а я все убивал и избегал собственной смерти. Странно, в какой-то момент времена перемешались. То я абсолютно голый, стою в джунглях, и в руке у меня дубина, то я с посохом в руках, разрушаю метрические структуры, стараясь убить какого-то монстра, то в следующий миг сражаюсь на мечах, при этом явно нахожусь на каком-то корабле, летящем в космосе, и вдруг снова на планете, рву зубами какого-то другого разумного, и вот я уже с автоматом, отстреливаюсь от окруживших меня врагов, а потом опять пытаюсь дестабилизировать структуру, но уже какого-то огромного механизма, а в следующий миг, и я плыву под льдами, отмахиваясь ножом от каких-то огромных рыб. При этом странно, иногда я мог пользоваться воздействием на метрические структуры, а иногда, мне казалось, будто кто-то просто запрещал использовать эти мои возможности, и приходилось действовать уже совершенно обычными или иными методами. И эта нескончаемая круговерть длилась бесконечно. Я перестал что-то отсчитывать уже после 20-тысячной смены обстановки и окружающего меня мира. Вот еще одна особенность. Оказавшись в этой нескончаемой череде миров, я стал гораздо лучше понимать, что там происходит, но так и не вспомнил, кто же я такой и как вообще тут оказался. И вот сейчас передо мной новый круг. Надеюсь, их не 9, почему-то подумал я, откуда взялась эта мысль, я тоже не понимал, но в моем мозгу засело число 9, и почему-то оно очень точно ассоциировалось с тем, что мне приходится преодолеть. А в следующую секунду я вновь взошел на кольцо возрождения. Глава 27. Непонятный мир. Неизвестно, когда. Уже привычная вспышка. Но сейчас нет никакого голоса в голове. И только я об этом подумал, как меня накрыло. Точно так же, как это произошло в мире убийств. Без новых ответов, ты не продвинешься дальше, прозвучало на задворках моего сознания, и произнесший это голос мне не был знаком. До сего момента мне его слышать еще не приходилось. Создалось впечатление, что сейчас со мною говорит бездушная машина, а дальше все те же океаны боли. И вот я вновь спиной ощущаю холодную поверхность камней круга возрождения, только вот вокруг меня тьма. Я ничего не могу рассмотреть, даже свою руку, хотя и поднес ее к самому своему лицу. Неожиданно я начинаю задыхаться, такое ощущение, что что-то произошло с воздухом, изменился его состав или значительно уменьшился объем кислорода. Измени свойства области в радиусе 3 метра от тебя и зафиксируй их. У тебя 30 секунд. Отсчет 30, 29, 28. О чем мне говорят? Что я должен сделать? Но долго и бесполезно задаваться бессмысленными вопросами, на которые вряд ли получу ответы, Я не стал. У меня есть 30 секунд. Потрачено уже 3. Сосредоточился на видении структур мироздания. Огляделся вокруг. Теперь тьма не мешала. Но особо ничего нового я не обнаружил. Разве что. Точно, я смог рассмотреть ту самую область, о которой мне сейчас и сообщил бесстрастный полумеханический голос. Пытаюсь понять, чем она отличается от любой остальной. Достаточно быстро выделяю несколько элементов, которые отсутствуют, нахожу парочку явно не вписывающихся в общую картину. Хочу уничтожить эти лишние элементы, но до меня быстро доходит, что недостающие мне получить не из чего, а потому начинаю работать с тем, что есть. По мере работы с первым элементом, ко мне приходит понимание, как необходимо на него воздействовать, чтобы добиться того или иного его свойства. Только вот недостающих элементов больше, чем тех, что я обнаружил. Мгновенно сложил 2 и 2. Как вывод, сообразил, что на основе существующих, необходимо получить недостающие, но для этого придется выполнить их разделение или расщепление. А дальше я сделал что-то не так, вспышка и меня сжигает заживо, причем все ощущения мгновенно обострились, что усилило боль тысячекратно, хоть и происходит это практически мгновенно, а в следующий миг я вновь в круге возрождения, и получаю то же самое задание. Но и этот мир мрака оказался не так прост, а потому сейчас вокруг меня пламя, и я нахожусь в самом центре огненной стихии, и боль никуда не ушла. Измени свойства области, какое это уже задание, я и не помню, но я начал работу и у меня все впервые получилось. Только вот не успел я порадоваться, как поменялись условия. Сначала стал увеличиваться радиус, с которым мне требовалось работать, а когда я справился и с этим, начали усложняться задания. Теперь это была слишком неоднородная среда, или стали появляться совершенно посторонние объекты. Измени свойства. Вокруг меня тучи странного огненного гнуса, и каждый укус любой из этой мошкары не только высасывает из меня свою каплю жизненных сил, но и причиняет неимоверную пронзающую боль, бьющую по каждой клетке моей нервной системы, что вызывает оцепенение и заставляет меня замереть на месте. Постарался уничтожить этот мелкий рой, облепивший меня, но, как оказалось, это не одна сплошная матрица, а целое их множество. Причем все они самостоятельные и автономные, обладающие собственной защитой и запасом энергии. И я никак не успевал уничтожить или дестабилизировать каждую из них. Как только мне доставался первый укус, я цепенел, и дальше уже непрестанная боль, и я вновь оказываюсь на круге возрождения. Это было первое из тех заданий, на котором я завис на долгое время. Оно почему-то не менялось, может потому, что оказалось настолько эффективным. Я понимал, что делаю что-то не так, но не понимал, что. Смерть, возрождение, рой, укусы и вновь смерть. Я уже потерял счет времени, но так и не мог преодолеть это, казалось бы, проходное задание. Со мной уже даже перестал общаться голос, лишь в голове билось «измени», и тут я остановился, не дестабилизируй, не уничтожь или разрушь, а измени. Странная туча мошкары, она появляется вокруг меня вновь, ее я как ни пытался, уничтожить не мог, точно так же, как не смогу и внести изменения в каждую из структур этих огненных мошек, но они все одинаковы, а значит и я стал менять пространство вокруг себя, внося в него лишь небольшие корректировки. Но эти корректировки дали невероятный результат, ведь они били в единственную уязвимую точку этого гнуса. «Получилось», – прошептал я, когда структура последней мошки распалась под действием направленного воздействия самого пространства, в котором она оказывалась, когда подлетала ко мне. Но это лишь было началом. Новая вспышка, и я вновь на каменном круге. Только вот теперь меня окружает серый полумрак, от которого тянет могильным холодом. «Останови изменения», пришел новый приказ, и я почувствовал, что пространство вокруг меня, будто выворачивается наизнанку. Среагировать я не успел, ни в первый, ни во второй, ни в десятый, ни в сотый раз, и только через несколько сотен попыток, я сумел стабилизировать изменение пространства, укрепив и зафиксировав строение окружающих меня метрических структур. «Останови и измени», и я выполнял и выполнял. Я восстанавливал, я укреплял, я стабилизировал, я изменял, я преобразовывал, я модернизировал окружающие меня структуры. И когда мне показалось, что я наконец начал справляться с теми заданиями, что мне давали, условия вновь изменились. Значительно сократилось выделяемое на них время. И когда впервые время сократили всего до 2 секунд, я ничего даже поделать не мог, и потому непрестанно уходил на перерождение. Вот тогда я стал менять не только окружающее пространство, но и себя. Мне нужно было время, чтобы успеть среагировать. И мне пришлось искать пути, способные дать мне такую возможность. Как первый и наиболее простой для меня вариант, я постарался предельно ускорить свою реакцию и восприятие, чтобы максимально быстро суметь отреагировать на угрозу или новое задание, а также обдумывать и принимать решения для осуществления необходимых действий. И через несколько тысяч попыток у меня получилось. Пришлось преобразовать и закрепить в своей собственной структуре определенные изменения, но уловка не сработала. Система, в которую я попал, до меня уже давно дошло, что это какая-то непонятная система, старающаяся развить определенные моим навыки и возможности, эволюционировала и усложнялась параллельно со мной. Как только у меня все получилось в первый раз, система начала отсчет в микросекундах, в тысячи раз уменьшив временный интервал. И сейчас мне на решение проблем выделялись или десяток, или сотня микросекунд. И я вновь стал умирать и воскресать в круге возрождения. Но именно эти бесконечные смерти натолкнули меня на еще один путь решения проблемы. Ведь изначально был основной параметр, который влияет на возможность выполнения выданных мне заданий. И этим параметром всегда являлось время. А потому я постарался замедлить именно его. Но тут я столкнулся с одной достаточно серьезной проблемой. Как оказалось, не зря говорят, что время величина постоянная. И потому при работе с ним на глобальном уровне, повлиять на него у меня никак не выходило. И через какое-то количество попыток я убедился в этом, и понял, что это тупиковый вариант. Только вот при этом я осознал, что все задания, выдаваемые мне бесстрастным голосом, всегда ограничивались заданным объемом. И если взять за основу работу именно с ограниченным пространством, то, и тут я понял, что можно сделать. У меня изначально существовало два ограниченных объема, с которыми я взаимодействую, причем один из них никогда не выходил за пределы определенной структуры, тогда как второй мог измениться в зависимости от выданного мне задания, и потому первым делом я начал работать с зафиксированным объемом, и этим объемом оказалась моя собственная структура. В ее пределах я постарался максимально ускорить время при работе своего сознания. Получилось несколько рубежей, которые влияли на его активность и давали свои преимущества, но при этом и вызывали те или иные проблемы, а потому я разделил их на классы. Первый, когда никакого внешнего влияния, кроме слегка повышенного потребления энергии, не оказывалось. Для меня этот класс работы с временной константой был полностью безопасным, и потому я перевел работу своего сознания в этот режим на постоянную основу. Второй класс характеризовался значительным потреблением энергии, когда длительность работы сознания ограничивалась от нескольких часов до нескольких секунд, после чего происходило его отключение и требовался долгий восстановительный период. Этот режим запускался по требованию, и степень его воздействия варьировалась от моих нужд и потребностей. Ну и последний, режим катарсис. Неимоверный входной поток энергии позволял достичь практически безграничных пределов ускорения работы сознания, но при такой степени увеличения производительности сознания начиналось его разрушение, которое могло привести к его полному уничтожению. Зачем он мне потребовался, я сказать не могу, но и его я подготовил на всякий случай. Да, я создал еще один, это режим заморозки или остановки сознания, когда время для него максимально замедлялось и оно впадало в неконтролируемую спячку. Только вот выйти из подобного состояния самостоятельно уже вряд ли получится, и потребуется внешнее вмешательство. Единственным плюсом данного положения являлось, то в таком состоянии сознание может находиться бесконечно долго. Возможно, мне это и потребуется когда-то, только я не могу сказать для чего и когда. В общем, это был первый путь развития для работы со временем, и он теперь позволял мне оперативно отреагировать на практически любую проблему, предоставляя задел по времени, чтобы принять и реализовать выбранное решение. Но и система не дремала, постоянно максимально сокращая выделенное мне для решения задач время. А потому я перешел ко второму варианту управления временем. И тут я обратился к другому его свойству при его воздействии на ограниченное пространство, и стал максимально замедлять его в том объеме, который требовалось преобразовать. Да, под эти действия мне необходим огромнейший объем энергии, но благодаря этому я сумел выжить и продвинуться еще немного вперед. «Черт, накаркал», — мысленно произнес я. Ведь снова зазвучал бесстрастный голос. Измени свойства области в радиусе метра от тебя и зафиксируй их. У тебя, что это? Пораженно подумал я, видя, как в буквальном смысле этого слова, исчезает и растворяется пространство, вокруг меня. Что плохо, вместе с исчезновением пространства растворялся и тот каменный круг, на котором я находился. Ох, и напоминает мне это что-то, мысленно прошептал я, после чего продолжил, как минимум то, что мне негде будет больше возрождаться, и сосредоточился на поставленной задаче. Я уже давно сумел осветить ту площадку, на которой завис посреди серой пустоты, а потому мне сейчас было прекрасно видно, как непроглядная тьма со всех сторон, будто поглощает каждый миллиметр окружающего пространства. Метрическое восприятие показало, что тьма работает как постоянный дестабилизатор, напрочь разрушая любую встреченную ею структуру. Но вот за счет чего происходит именно сам настолько эффективный процесс с дестабилизацией структур, я разобрать не смог. Похоже, это и есть основная разгадка, решил я. Для пробы кинул наскоро созданный элемент, на основе нескольких структур, которые давно уже использую для тестирования тех или иных воздействий. Мне необходимо понять, как противостоять воздействию агрессивной среды. А вот это интересно, на собственной структуре я заметил небольшую особенность. Процессу дестабилизации предшествовал еще один этап, и в этот момент агрессивной структурой, разрушающей все остальные, выполнялось поглощение энергии, что максимально ослабляло другие элементы и модули. К тому же, дополнительно, они уже и на этом этапе получали первоначальный импульс для начала процесса дестабилизации. Только вот это лишь слегка замедлит сам процесс разрушения, констатировал я, но тем не менее предпринял несколько шагов, чтобы предотвратить процесс поглощения энергии. Наступление тьмы слегка замедлилось, но не прекратилось. Однако это дало мне чуть больше времени. Стараюсь проанализировать структуру. Черт, да почему так? Удивляюсь я. Если постараться ее разрушить, то срабатывает защитный механизм, и она порождает что-то в виде метрической взрывной волны, направленной в центр, которая приведет к неконтролируемой дестабилизации любых структур, попавших в зону ее воздействия. И тут даже не поможет их укрепление или иные стабилизирующие воздействия. Эта волна, в силу своей мощности, просто развалит их. Вот оно, оружие последнего шага, когда некуда отступать. Выплыла в моей голове странная мысль. Я уже довольно давно перестал обращать на них внимание, но тем не менее подобные странные мысли все чаще стали проявляться в моем сознании. Но тут и так понятно, что в прошлом у меня точно была какая-то личность, и это обрывки ее знаний и воспоминаний. Ну а сейчас, не отвлекаясь, я вновь сосредоточился на структуре. Стоп, резко затормозил я себя. Я подхожу к заданию совершенно не тем способом. Все предыдущие были связаны с изменением, стабилизацией, но никак не разрушением. И я уставился на окружившую меня дестабилизирующую структуру. Да, не, ну не может быть все так просто, мысленно произнес я. Но тем не менее решил проверить свое предположение. А может и может, пораженно прошептал я. И дальше уже совершенно не сомневаясь в своих последующих действиях, приступаю к работе. Внесение всего нескольких корректирующих, даже скорее косметические изменения в существующую метрическую структуру и мгновенная вспышка, ослепившая меня. Осматриваюсь. Стою на новом каменном круге возрождения, только теперь он завис не во тьме и пустом пространстве, а находится вновь посреди поляны в лесу, очень похожий на первый мир, в котором я появился. Похоже, что-то да получилось, негромко прошептал я, но ответа так и не последовало. Хотя, чего я ожидал, кроме бесстрастного голоса, что звучал в моменты, когда я оказывался на круге возрождения, со мной разговаривала лишь воплощенная в девочку смерть. Ну а сейчас, стою жду, и ничего, оглядываюсь вокруг, лес как лес, ничего необычного, такой я видел не одну сотню раз. Деревья, за ними виднеется небольшая речушка, судя по отблескам и легкому шуму воды, что долетает до меня, опасности не ощущаю, оценил структуры мироздания, но и там все вполне соответствует ожиданиям, никаких подводных камней, и что делать, и тут меня накрало, черт, я забыл про ускоренное сознание, дошло до меня, я так привык находиться под его воздействием, что по старой привычке уже успел оценить и понять степень угрозы окружающего места до того, как сработала та странная автоматика, что и действует в районе круга возрождения. Но если он тут присутствует, то-то все верно, смерти и мне не избежать. Глава 28. Непонятный мир. Неизвестно, когда. В этот раз вливали необходимую для дальнейшего продвижения в обучении информацию в мою голову значительно дольше, чем это происходило в любую из прошлых подобных экзекуций. Я, конечно, мог и ошибаться на этот счет, однако субъективно, впитывались и переваривались мною новые знания на порядке дольше. Мне уже стало казаться, что я никогда не выкарабкаюсь из океана информационного потока, в котором под конец стал чуть ли не на физическом уровне тонуть и задыхаться. И тут, как ни странно, меня спасли мои прошлые умения и навыки. Как-то до сего момента, я и не предполагал, что их можно использовать в подобных условиях, когда тебя затапливает боль, сознание разрывается от безразмерного потока информации, впихиваемого и вбиваемого в него будто многотонным прессом или молотом. Но следует сказать, что и до такого уровня перегрузок мое сознание еще не доходило. Так что вполне возможно, в прошлые разы этого и не требовалось, однако сейчас я вновь столкнулся с тем, что не успеваю ни переварить, ни обработать тот поток информации и знаний, что мне передавали. Однако в этот раз время для меня не являлось краеугольной проблемой, сейчас загвоздка состояла в другом. Информации оказалось настолько много, что, во-первых, я не мог как просто-напросто поместить ее в свое сознание, без ущерба как для его целостности и нормального функционирования, так и для частичной потери самих знаний. Ну и во-вторых, я банально не мог обработать такой нескончаемый объем данных. И именно поэтому мне пришлось решать эти задачи уже на этапе получения информации, когда я наконец осознал, что такое неконтролируемое ее поступление при объемах, явно превышающих те, с которыми мне приходилось до сего момента работать, приведет к несомненному разрушению моего сознания и уничтожению меня как личности, хоть и несколько кастрированной. Ведь мне так и не удалось понять, а кто же я есть на самом деле. Но и того, что у меня было, а главное, я приобрел, заработал и постиг. Хотелось бы сказать своими потом и кровью, но, если говорить правдиво и своими словами, то непостижимой болью и бесконечными смертями, что настигали меня за то время, которое мною было проведено в этих бесконечных мирах. Терять ох как не хотелось, а потому я стал действовать. Первым делом мне потребовалось решить проблемы с объемом получаемых данных и информации. И тут можно выделить две проблемы, это как сам объем информации, так и плотность, мощность и сила потока данных, в виде которого она мне передавалась. И разделить решение этой проблемы я постарался на два этапа. Мое сознание должно сохранить любой объем переданного ей информационного потока, без каких-то негативных последствий для себя. Только вот это самое сознание ограничено. Его структура конечна. В этом-то и заключалась вся основная загвоздка. При том строении метрической структуры моего сознания, я вряд ли бы смог аккумулировать подобные объемы сырого информационного потока. И потому я пошел наиболее простым путем. Первоначально я постарался до предела увеличить собственную структуру, уместив в нее максимально возможный для текущего строения объем данных. Только вот как не изгаляйся, подобная структура хоть и позволяет хранить большие объемы данных, но, тем не менее, и она, как и в изначальном варианте, является конечной величиной. И, как следствие, я перешел к реализации второго шага. Если одна подобная структура конечна, то можно создать ее дубль, на основе оригинала, и перенаправить поток информации уже в нее. Как вполне естественный результат, при простом копировании, объем сохраненных данных увеличился вдвое, что меня не слишком уж обрадовало, если честно. Построение копии структуры занимало достаточно долгое время и отнимало большое количество ресурсов, что совершенно не вязалось с тем объемом информации, который можно было сохранить за счет подобного дублирования. Но на текущий момент я решил действовать подобным способом, пока не найду что-то получше. Так что в моменты критической нагрузки на мою обобщенную структуру, создавался еще один дубль, куда и перенаправлялся поток информации. Однако тут выплыло сразу несколько проблем. Медленное наращивание моих собственных ресурсов, для создания дополнительных дублей структуры, обеспечение связанности созданных элементов и сегментов обобщенного хранилища, ну и что наиболее важное, значительное усложнение в управлении ими с увеличением числа используемых и активных дублей системы. Именно три эти проблемы натолкнули меня на еще один шаг. Я постарался оптимизировать само пространство хранения. Дублирующие структуры моего сознания не являлись моей полноценной копией, а потому многие реализованные и сохраненные там функции оказались избыточными. На первом шаге я отрубил и выделил те из них, что при режиме работы в качестве дополнительных накопителей изначально перешли в полностью неактивное состояние. Правда, при этом, я прикинул, что некоторый функционал все же следует оставить доступным. Например, все сегменты, отвечающие за анализ и обработку информации. Коль это и будет основной сферой деятельности подобных структур, то и подобный функционал в будущем тут может вполне пригодиться. Дальше, я постарался выделить все сегменты, связанные с поиском информации. Они также необходимы в подобных системах. На следующем шаге, я определил те сегменты дублей, что позволяют оптимизировать в принципе сам процесс сохранения, например, будут выполнять сжатие информации на уровне удаления дубликатов, ее обработку, считывание, распределение и прочие подобные управляющие функции. При этом на скоростях, с которыми мне приходилось иметь дело, сам подобный сегмент для обработки должен был обладать немалыми вычислительными и производственными мощностями. Именно поэтому я и создал подобный вычислительный модуль за счет объединения всех дополнительных структур в единую систему. Так у меня и получился огромный, автоматически управляемый и масштабируемый банк данных, со своим собственным центром обработки, анализа и поиска информации, хранящийся там изначально в уже оптимизированном формате. И все эти операции производились уже на этапе передачи в него входного потока. Что самое важное, при каждом новом наращивании, дубликат моего собственного сознания разделялся на элементы, которые соответственно подключались каждый к своему сегменту и расширяли функциональные и производительные возможности всей структуры банка данных в целом. Вот так, решая свою самую первую проблему, я решил параллельно и остальные. Сумел принять тот поток данных, что мне передали, разместить его у себя в сознании, но и благодаря встроенной системе обработки, я мог спокойно с нею работать. Только вот, в тот момент, когда я закончил с решением этой самой задачи и случайно взглянул на себя со стороны, то понял, что, разбираясь с одной проблемой, нарвался на проблему совершенно иного плана. Когда я постарался оценить полученную структуру на уровне ведения метрик, то слегка ужаснулся. Настолько нереально сильно разрослась моя собственная метрическая структура. А мне был прекрасно известен один из самых важных законов выживания. Чем ты незаметнее, и чем сильнее защищена твоя метрическая структура, чем наиболее простое и стабильное строение она имеет, тем в большей безопасности ты находишься. Однако то монструозное сооружение, что у меня получилось в результате попытки выжить под потоком вливаемой в меня информации, явно не обладала ни одним из вышеперечисленных качеств. Громоздкая, нереально разветвленная, большая, слишком распределенная в пространстве, со множеством связей и выделенных отдельных элементов, моя новая структура ну никак не могла претендовать на звание простой и стабильной, ну и уж тем более, незаметной. Из-за работы вычислительного ядра, которое находилось в банке памяти, структура еще и в энергетическом плане светилась как сверхновая звезда. Кстати, а что это вообще такое? В общем, суть это не меняло. Решив одну проблему, я создал себе другую, и потому постарался разобраться еще и с нею. Оптимизация, как самого строения, так и связывающих элементов особого выхлопа не дала. Хоть структура приобрела чуть большую стабильность и надежность в работе, но, тем не менее, все также не потеряла в общем масштабе, оставаясь достаточно большой и заметной. Тогда я постарался снизить заметность самой структуры, уменьшив потребление ею энергии, которая могла ее выдать, что дало еще пару дополнительных пунктов к общему результату, но все также не сильно снизило совокупную заметность структуры. Следующим шагом стали уже внешние маскирующие средства параллельно с защитными структурами. Тут я экспериментировал довольно долго и даже добился некоторых результатов, как в маскировке собственной метрической структуры, так и в ее защите, читая сохранение целостности и стабилизации. Все это я объединил в единое маскировочное защитное поле, что позволило его управление завязать на автоматику вычислительно-расчетного центра. И я уже хотел успокоиться на этом, когда очередной поток информации подкинул мне знания о существах, чуть ли не рождающихся с возможностью обнаруживать и разрушать подобные замаскированные структуры. А потому я пошел еще дальше. В любой информации, касающейся данного вопроса, упоминалось, что работа со структурами возможна лишь во времени и пространстве, завязанном на текущую реальность моего пребывания. Именно за это я зацепился. Работа со структурами возможна лишь в этой реальности, времени и пространстве. Вот это я и постарался реализовать. Работать со временем мне уже приходилось. Так что именно с него я и начал. Все тот же ограниченный моей структурой объем. Только вот мне не требовалось как-то слишком уж ускорять или замедлять время в данном объеме. Я хотел добиться лишь мизерного постоянного сдвига. Сдвиг с небольшой задержкой в прошлое я реализовал чуть ли не за несколько мгновений. Только вот он не давал того уровня защиты, на который я рассчитывал. Уже в процессе реализации я нашел как минимум один способ, как можно спокойно воздействовать на мою матрицу. Тут все просто. Если хочешь как-то взаимодействовать с матрицей, нужно находиться в одном и том же временном диапазоне с нею. И постоянное временное замедление или отставание также просто можно было организовать и для любой другой структуры, что я в общем-то и проделывал. Но можно было пойти и значительно более сложным путем. Моя метрическая структура должна существовать с временным лагом, только вот не уходящим в прошлое, а находящимся в будущем. Над этой загадкой я бился очень и очень долго. Дни, недели и месяцы я не считал. Тут вообще непонятно, сколько времени прошло. Может, один миг, а может и тысячелетия. Но, в конце концов, кое-что у меня получилось. Да, структура сейчас существовала всего в паре десятков тысячных одной микросекунды, опережая меня по времени. Но зато я смог зафиксировать этот временный лаг не только для каждого сегмента уже созданной и работающей метрической структуры, но и всех последующих ее обновлений и усовершенствований. К тому же, даже такого мизерного лага времени хватило, чтобы практически обезопасить ее от внешнего воздействия. Но именно это самое «практически» меня и смущало, ведь работая со временем, я научился и сам перемещаться вдоль его оси. Да, это неимоверно сложно. Да, при этом требуется сугубо определенный тип энергии, работать и генерировать который, как оказалось, могут далеко не все, но этот способ есть. Вот и получается, что это все-таки возможно. И если это сумел сделать я, то думаю, может и еще кто-то. Поэтому я пошел дальше и начал изучать пространство. С ним мне работать еще настолько плотно не приходилось. Но, видимо, из-за того, что работы я начал несколько в ином порядке и первоначально занялся вопросом времени, с пространством мне удалось разобраться значительно быстрее и проще, что ли. Хотя не уверен, можно ли оперировать такими понятиями, когда ты находишься в каком-то непонятном состоянии, когда даже не можешь осознать, это реальный мир или смоделированная системой реальность. В такие моменты я почему-то вспоминал какого-то Неа и Матрицу, но так и не смог вспомнить, кто они и откуда мне о них известно. Тем не менее, несмотря на все эти непонятные отступления, я приступил к работе с пространством и его свойствами. И как ни странно, что-то у меня получилось. Главным, в моем случае, стала основа, за которую я взял понимание того, что пространством является вроде как плоскость. Только вот она совершенно неоднородная, да и плоскостью ее можно считать лишь условно. Больше, в моем понимании, она походила на слой, местами очень тонкий, не превышающий толщину волоса, а местами, это настоящее энергетическое море или океан, где даже невозможно предположить, а есть ли под тобою дно или там одна сплошная бездна. И вот с этой плоскостью, если работать с ее метрической структурой, можно делать практически все что угодно. И уже работая с такой вот самопальной теорией, я и начал свои эксперименты. Например, старался соединить несколько точек на ее внешней поверхности, варьируя те или иные параметры построения и стабилизации полученной точки соприкосновения. Работал со слиянием и объединением поверхностей. И, в конце концов, добился их устойчивого и равновесного состояния. Тут-то до меня и дошло, что используя подобные точки слияния, можно перемещаться в пространстве. Только вот тут главное, как раз и не влететь в те самые пространственные океаны уплотнения и утолщения слоя пространства, из которых потом не выберешься, и где ты можешь увязнуть. Правда, при этом необходим и еще один компонент, осуществляющий прокол пространства, как раз, проходящий через точку слияния. Вот им-то я и занялся на следующем шаге, как полным проколом пространства, так и частичным. Ведь его можно было использовать не только для перемещения на поверхности, но он позволял попасть также и внутрь слоя. Сначала я не понял, для чего могла потребоваться возможность перемещаться именно внутри слоя. Но поэкспериментировав с подобными свойствами пространства, Я понял, что это дает возможность прямого доступа к практически безграничному и безразмерному пространству, с фиксированной координатой времени. По сути, жизнь в любом виде там невозможна, ее приведет в состояние полного статического покоя. И как итог, связанный с постоянной временной константой, именно на основе этого внутреннего слоя, я и стал строить все свои наиболее сложные структуры. При его использовании, можно было забыть о таком параметре, как стабилизация, но я этим пользовался редко. А вот более простое и меркантильное использование внутреннего слоя пространства – это бесконечное хранилище, с прямым доступом к нему из любого места. Только вот скидывать мне пока туда было особо нечего, но главное, что теория подтвердилась практикой и мое предположение сработало. К тому же, как оказалось, и сам-то слой пространства очень неоднородный. В нем присутствовали области пространства различного объема и размера, где временная константа переставала иметь фиксированное значение и начинала задавать ту или иную скорость своего изменения. И в этом случае можно было наткнуться как на подобные неоднородные области, где время или соответствовало обычному миру, или оно бежало значительно быстрее, или замирало, будто практически застывшая зимой вода. И вот в таких неоднородных областях жизнь оказалась вполне возможной, ведь основного сдерживающего фактора, такого как полностью замершее время, там не было. Я научился их определять, вычислять их свойства и создавать туда проколы. Даже стал их использовать. Ведь переход или перенос сознания в подобную область давал мне еще больше времени для решения моих проблем. Работать же с внутренним слоем пространства можно или косвенным путем, постаравшись расширить несколько ячеек и проскользнув туда сквозь дырку, или это больше похоже на щель в образовавшейся структуре, ну или напрямую, создав в поверхностной структуре небольшой прокол, больше похожий на мелкий изъян, позволяющий попасть внутрь этого самого слоя, который скрывается под поверхностью плоскости, называемой пространством. Вот в подобном хранилище, созданном и подготовленном специально, и можно разместить свою структуру. И это вариант почти идеален. Но, как оказалось, есть и еще более надежный способ. Самый последний пункт, о котором я говорил, это реальность. Все верно, можно разместить свою структуру по ту сторону реальности. Только вот сделать это очень и очень сложно. Нужно пробить не просто пространство, создав сквозной прокол, но и преодолеть стену, которая отделяет реальность от ее изнанки. У меня всплыло название этой стены – антиматерия. Так вот, для пробития слоя антиматерии нужно создать канал, который позволит тебе проскользнуть за ее пределы. И, как оказалось, слой антиматерии может пробить только сама антиматерия. Вот именно на этом моменте я застрял на неопределенное время. Для меня прошла бесконечность, пока я сумел создать ограниченный слой пространства, получить его инвертированный слепок, сформировать из него что-то наподобие клина, и уже воспользовавшись им, пробил слой антиматерии, разместив по ту сторону свою метрическую структуру. И только когда я закончил с этим, с меня будто свалился какой-то груз, заставляющий двигаться вперед. Я, наконец, осознал, как давно не обращал внимания ни на передаваемую мне информацию, ни на странные мысли, что периодически роились в моей голове. Для меня почему-то главной задачей существования стало разобраться с вопросом преодоления порога реальности. Осознав эту мысль, я неожиданно замер, после чего почувствовал внезапное нагнетание энергии, а потом знакомое ощущение вспышки, затопившей все вокруг и постаравшейся разогнать непроглядный мрак окружающего пространства. Непонятный мир, неизвестно, когда. Оглядываюсь, вокруг все та же поляна, которая предшествовала этому моему затянувшемуся пребыванию во мраке. Хотя о чем это я? Тот мир был переполнен энергиями. Впрочем, как и этот. Странно, что я так хорошо запомнил место своего последнего возрождения. Что интересно, окружающая обстановка совершенно не изменилась. Будто тут прошли лишь мгновения, с того мгновения, как я оказался на круге возрождения в предыдущий раз. И что теперь? Негромко произнес я, специально сказав эти слова вслух, чтобы услышать хотя бы свой голос. А то слишком долго я в этот раз был один, блуждая во тьме и мраке, окруживших меня безмолвием и тишиной. В следующий миг, словно ответ на мой вопрос, буквально в паре метров от круга возрождения сформировался портальный переход, необычного темно-фиолетового цвета, с переливающейся и будто перемигивающейся поверхностью. Проверил его на ловушке, удостоверился, что это не обман зрения. Действительно, Портал оказался реальным и рабочим, вел куда-то в безопасное место. Точка выхода мне незнакома, ну и пока больше ничего, но мне другого приглашения особо и не требуется. И так понятно, что нужно делать, а потому я спокойно, как уже не одну тысячу раз это происходило раньше, направляюсь к порталу, оглядываюсь. А вот это непонятно, мысленно прошептал я, почему в этот раз не было никакого задания или напутствия, но так и не получив никакого ответа, делаю шаг вперед, возможно, ответ меня ждет впереди. «Ты справился», раздается у меня в сознании ласковый и тихий, уже практически позабытый, голос той самой девочки, воплощенной смерти. А в следующий миг я открываю глаза. Непонятный мир, неизвестно, когда и где. Несколько мгновений лежу и ощущаю, что произошли какие-то изменения. Это не круг возрождения, приходит наконец ко мне понимание. Осознав это, я слегка приподнимаю голову и оглядываюсь вокруг. Странное помещение. Мир переполнен энергией и структурами. Причем вокруг и поблизости очень много структур разумных. Что еще? Ага, понял, я был в таких мирах. Его населяют опасные существа. Они используют заемную энергию и структуры чужих для поддержания собственной жизни. Странно, что тут так много энергии. Обычно, в подобных мирах, наоборот ее или нет, или сущие крохи. А тут, прямо ее раздолье. Хотя и структуры этих существ несколько необычные, будто они сумели подавить в себе силу разрушения и взяли ту под контроль. Может так и есть, подумал я, тогда эти существа еще более опасны, чем те, с кем мне приходилось встречаться. Еще раз просматриваю структуры. Наблюдается их необычное разнообразие, но особенно выделяются некоторые из них. При этом во многих из них есть что-то общее, что объединяет тех какой-то незримой связью. Да, нашел, практически мгновенно я выделил необычный сегмент, который привлек мое внимание, интересное решение. Параллельно я проанализировал работу заинтересовавшей меня небольшой структуры и, как результат, обратил внимание еще и на то, что разумные, в чьих структурах она присутствовала, были более стабильны, работали значительно более оптимально, а в некоторых случаях в их структурах явно прослеживалось искусственное вмешательство и привнесение дополнительных корректирующих и восстанавливающих изменений. И завязаны эти изменения были явно на обнаруженный мною общий элемент. ХМ, а вот это интересно, обратил я внимание на одного из разумных. Этот неизвестный оказался очень сильно похож на меня, но не текущего, а прошедшего лишь первые миры возрождений. Кто он такой? Задался вопросом я, ведь неспроста тут появилось подобное существо. Раньше мне такие не встречались. Да и куда это я попал? Не похоже это на очередное испытание, устроенное проклятой системой. Ладно, хватит разлеживаться. Решаю я и поднимаюсь на ноги. Не хватало встретить опасность, валяясь на спине. Хотя вот это и странно, никакой угрозы или опасности я не чувствую. Ни от кого. А вот это необычно. Даже наоборот. Многие испытывают ко мне, черт, как это называется-то, а, да, дружеские чувства, вроде или симпатия, и я еще раз посмотрел в сторону выхода из помещения, в котором сейчас находился, где я оказался, и что тут происходит, неужели система придумала что-то настолько нестандартное, в это мгновение я почувствовал быстрое приближение нескольких структур разумных, а через некоторое время услышал чьи-то приближающиеся шаги, вот сейчас, похоже, и разберемся, в чем тут дело, спокойно отхожу назад, оставив между собой и предполагаемыми противниками небольшое расстояние и стол, в качестве преграды, который заметил стоящим напротив открытого окошка. В спину со стороны окна дунул легкий ветерок, уже более внимательно осмотрелся вокруг, сквозняк меня не сильно обеспокоил, сколько раз я обнаженный оказывался в куда более неприглядных условиях, а тут лишь небольшой ветерок, да еще и приятно теплый. Так, оружия нет, но не страшно. Изучаю обстановку. Хочу первоначально разобраться в том, что же здесь происходит. А потому сначала проверка. Но вот подготовить пути отхода, да и будущее поле боя нужно загодя. Пара мгновений. Процедура преобразования пространства подготовлена. Структуры противников изучены. Уязвимые точки обнаружены. Портал для перехода и отступления настроен. Ждем. Неизвестные уже практически у входа в помещение. Чувствуется в них странное возбуждение и радость. Это было единственное, чего я не ожидал тут встретить. Да что все-таки тут происходит? Похоже, сейчас все и узнаю. Ведь ко мне в комнату вошел первый из спешащих сюда разумных. Глава 29. Непонятный мир. Неизвестно, когда. И тут я увидел его. С подобными, правда, несколько иного вида, а если точно говорить, то с живыми, я сражался и не раз. Опасные противники умеют как защищать свою метрическую структуру, так и воздействовать на нее. А этот неизвестный еще опаснее. Ведь, кроме того, что он представитель расы, которая и сама по себе являлась одним из видов достаточно сильных существ, а тут еще и переход в форму нежизни или нежити. К тому же первый вошедший в комнату оказался тем самым, в ком чувствуется несколько родственная мне структура. «Похоже, сражения не избежать», — резюмировал я, глядя на него. Но вот что странно, противник тоже не спешил нападать, наоборот, он замер самый восстанавливающим жест и поднял руку. Только вот притормозить он старался явно не меня, а тех, кто следовал вслед за ним. «Осторожно», — произнес неизвестный, быстро оглянувшись в коридор, — «не входите сюда, тут может быть опасно». «Хм», — мысленно протянул я, давно я не слышал осмысленной речи, даже стал забывать, как она звучит. Что интересно, я понимал неизвестного, хотя говорил сейчас он на совершенно ином языке, значительно отличавшемся от тех, на котором со мною разговаривала воплощенная в девочку смерть, или на котором мне отдавали приказы и задания на круге возрождения. Кстати, только сейчас я и сам задумался над этим, а ведь и правда, и смерть говорила со мной, да задания мне всегда выдавались на различных языках. Почему я раньше никогда не обращал на это внимания? Возможно, тогда это не имело особого значения, но похоже тогда, это далеко не сейчас. Ведь сейчас мой предполагаемый противник остановился в дверях, перегородив проход в комнату и даже не пытаясь сдвинуться с места, не давал войти сюда остальным. При этом мужчина, а это, похоже, он, ну или, по крайней мере, был им, пока не превратился в нежить, постарался пояснить свои действия кому-то из тех, кто находился сейчас в коридоре. Лекс странно отреагировал на мое появление, будто приготовился к нападению, и уже гораздо тише, так что это мог услышать только я, ну и еще кто-то, находящийся неподалеку, хотя это вполне нормально, если знать, где он мог оказаться и откуда должен был вернуться. Только вот меня несколько смущает другое. «Что не так?» — раздался негромкий, слегка напряженный женский голос, более мягкий и приятный, не такой сухой и скрежещущий, из коридора от одного, вернее одной из тех, кого я пока не мог рассмотреть. «Наш знакомый, похоже, не узнает меня, и вот этого я не понимаю, так не должно быть». И незнакомец постарался что-то рассмотреть в моем лице, после чего он обратился уже непосредственно ко мне. «Привет», — вошедший слегка приподнял руку, — «ты помнишь меня?» Но так и не получив от меня никакого ответа, он добавил: «Узнаешь, постарайся вспомнить, мы не враги тебе, ты наш друг». Я же стоял и ошарашенно смотрел на говорящего со мною неизвестного. Он явно знает меня, даже больше, он назвал меня Ликсом, только вот я не пойму, что это — имя, должность, обращение или еще что-то. И что наиболее интересно, я не испытываю исходящие от него угрозы. Но что самое важное, вот передо мной сейчас находится часть той самой моей личности, о которой мне ничего не было известно, и которая всегда меня интересовала. А потому я даже, не осознав того, что делаю, спросил у стоящего передо мной мужчины: «Почему ты назвал меня Ликсом?» Причем заговорил я с ним на том же языке, что он и разговаривал со мной. Похоже, от моего вопроса оторопел и сам стоящий на пороге. Кто он, я не мог понять, но то, что он боец, вернее не просто боец, а именно убийца и опасный убийца, это точно. К тому же слишком у него структурированная метрическая структура, чтобы он не умел с ними работать, а потому требуется учитывать еще и это. Между тем неизвестный еще раз всмотрелся в мое лицо. «Потому что это твое имя», — серьезно ответил он. «Имя?» — переспросил я, после чего постарался так и так примерить его на себя. Странно, складывалось такое впечатление, что хоть оно и мое или подходит мне, но это что-то неполноценное, урезанное, лишь какая-то его часть, причем незначительная. «Это точно мое имя?» — уточнил я. «Да», — кивнул незнакомец, но немного помолчав, все же добавил: «другого мне неизвестно». «Понятно», — слегка наклоняю голову. «Это далеко не все, что мне бы хотелось узнать, но уже начало проясняться хоть что-то», — мысленно произнес я. «Как минимум, им я известен под именем Лекс, что уже неплохо. Есть зацепка, с которой можно будет начать. Но главное, судя по тому, что я вижу и чувствую, это уже далеко не те самые миры возрождений, которые мне стояли уже поперек горла. И этому я обрадовался чуть ли не больше всего. А потому вновь перевожу свой взгляд на стоящего в дверях несколько странного уже давно мертвого убийцу, после чего кивком указываю в сторону коридора. «Кто там? Они тоже мои знакомые?» Незнакомец, слегка выглянул в коридор, так и есть. И немного подумав, он уточнил. «Позволишь им войти?» Я лишь слегка пожал плечами. «Если они все будут находиться тут, то автоматически попадут в зону контроля структуры, изменяющей близлежащее пространство. Так что для меня это вариант в плане обеспечения собственной безопасности намного более выгоден, чем, когда они находились в коридоре, за пределами комнаты. Эй, народ!» Тем временем позвал неизвестный, «входите, только не делайте резких движений, что-то мне подсказывает, не стоит Ликса, пока мы совсем не разберемся, слишком уж сильно нервировать». И после этого он сделал шаг в сторону, пропуская находившихся в коридоре людей внутрь, и в комнату вошло шестеро, четверо мужчин и две девушки.